Восьмое. Весна глядит сквозь окна на себя и узнает себя, конечно, сразу, и зрением наделяет тут судьба все то, что недоступно глазу, и жизнь бушует с двух сторон стены, лишенная лица и черт гранита. Глядит вперед, поскольку нет спины, хотя теней в кустах битком набито.